Труд имеет четыре цели. Он дает пропитание, он изгоняет праздность, он обуздывает плоть и, наконец, он позволяет творить милостыню. Так считал знаменитый философ и теолог Средневековья Фома Аквинский. Как относились к богатству люди Средневековья? И что для них означали деньги и труд? Деньги Средневековья. У меня сегодня в гостях историки Павел Уваров и Александр Сидоров. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Александр Сидоров, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного института, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды, монография, отзвук настоящего, историческая мысль в эпоху Каролингского возрождения и историки эпохи Каролингов. Павел Уваров, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, заведующий отделом западноевропейского средневековья и раннего нового времени Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды. Монография «Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам» и учебник истории Франции. Все времена к этому вопросу относились примерно так же, как сейчас. Денег, в общем, мало кто избегал. Были люди, оригиналы, которые их избегали. Но, в общем, деньги – вещь не бесполезная. Хотя, конечно, и небезопасная. Средневековое общество было обществом бедным. Даже если сопоставить его с другими современными ему цивилизациями, если мы говорим о западноевропейском обществе. Оно было бедным. По объективным причинам – низкая урожайность, низкая плотность населения, заброшенная почва по сравнению с античностью, агрикультура по сравнению с Римской империей уж в упадке. Но она была еще бедной и с другой точки зрения, с точки зрения, как говорили раньше, извлечения прибавочного продукта. Вот тот прибавочный продукт, который извлекали с непосредственных производителей элиты, он был непропорционально низок по сравнению с тем, что это, как это будет в других, как это было в других регионах, как в Китае, например, хотя бы или в арабских странах мусульманского Востока. Или как это будет уже в эпоху раннего нового времени, позднего Средневековья, когда будет абсолютистского типа или там, централизованное государство с развитой фискальной системой. Здесь пока что денег не так уже много. И, как говорил Остап Бендер в Черноморске, до революции любой человек с 10 тысячами считался миллионером. И здесь прослыть очень богатым человеком было не так уж и сложно. Наверное, интересно посмотреть. Да, и насчет денег. Деньги, это, об этом, кстати, свидетельствует нумизматика. Деньги очень небольшие по своему номиналу. Золотые монеты, которые будут в части, будут, ну, действительно будут востребованы, это 13 век. Когда действительно оживление торговли потребовало больших сделок. Ну, в средневековой Японии тоже был очень распространен, я бы даже сказал, не натуральный обмен, а просто все расчеты записывались из количества коку риса. И взаиморасчеты проводились биржевым способом после урожая по окончанию сезона. То есть, ну, деньги были виртуальные. Они не были даже бумажные, они не были металлические. Они существовали, ну, как векселя, что ли. Вот нечто типа того. И введение денег как таковых особо их и не беспокоило, потому что степень порядочности и надежности была абсолютной. Если нарушил обязательства, не выплатил рисом по векселям, ну, тебе отрубят голову, в общем, и все. Никаких проблем. Тут все-таки, наверное, нужно немножко пошире посмотреть на проблему. То есть, это не вопрос денег даже, и, может быть, даже не столько вопрос денег, да, поскольку он относительно поздно получает актуальность для европейской культуры и европейской цивилизации. А это вопрос богатства вообще. Что есть богатство в средние века? кто такой богатый человек, да, что такое бедность, что из этого более достойно, более правильно, более необходимо, чему нужно следовать, можно ли и нужно ли копить богатство, как это делать и в каких формах это богатство должно заключаться. Вот, наверное, об этом прежде всего стоит поговорить, потому что это, конечно, существенно более расширяет круг вопросов, потому что деньги – это лишь одна из составляющих. И еще раз говорю, он достаточно, этот вопрос очень, очень поздно получает актуальность. Здесь, наверное, надо вспомнить еще один аспект. Это военный туризм в землю обетованную, который тоже, в общем, был источником доходов и наживы, потому что одни отправлялись туда по высоким идейным соображениям, а другие достаточно цинично, чтобы улучшить свое финансовое состояние. Проблема вот в чем. Что могло служить источником богатство, да, источником накопления, скажем так, в средние века. Источники были разные, тут мало что было придумано нового, практически ничего. И эти источники, с другой стороны, довольно четко отражают особенности социальной структуры средневекового общества. Ну, какие источники обогащения мы наблюдаем в средневековом мире? Это война, один из источников. Второй – это труд. Третий – это пожертвования. Четвертый – это торговля. И можно, наверное, выделить отдельно, это как вид деятельности, вид накопления – это ростовщичество. Отношение к каждому из этих источников на самом деле на протяжении практически всего Средневековья было крайне противоречивым, как и отношение вообще ко многим вещам в рамках средневековой культуры. Ни один из этих источников, ни один из этих аспектов не получал однозначной оценки. Разные социальные группы по отношению ко всем этим источникам относились по-разному. И положительно, и отрицательно. Ну, возьмем, например, войну. Да? Война – традиционный и очень важный источник приобретения богатств, прежде всего для светской аристократии военной, которая на этом специализируется. Это ее основной вид деятельности. Она для того и существует, чтобы воевать. Да? В идеале, конечно, чтобы защищать тех, кто молится, и тех, кто работает. Это в идеале. Хотя в реальности, конечно, все было значительно грубее, проще и примитивнее. Для аристократа война, военный поход, военный грабеж, связанный с войной обязательно, это нормальное состояние. Это законный, правильный путь приобретения богатств. Второй вопрос, как им пользоваться, мы сейчас об этом поговорим. Это очень интересный момент. Здесь есть важные особенности и нюансы. Но, с другой стороны, война вызывает стабильно, скорее, негативную оценку со стороны церкви. Да? Потому что очень часто это прямая угроза, в том числе и церкви. Мы видим, что как только война в рамках христианского мира, внутренняя война, вот эта внутренняя военная агрессия светской аристократии начинает набирать ход, появляются движения, появляется какая-то активность, интеллектуальная и практическая активность, и политическая активность, которая старается нивелировать вот негативные последствия этой военной агрессии. Первый крестовый поход состоялся в 1096 году. Крестовые походы были направлены против неверных – мусульман, язычников и православных государств и различных еретических движений. Целью первых крестовых походов было освобождение Палестины от турок-сельджуков. Однако позднее крестовые походы велись и ради обращения в христианство язычников Прибалтики, а также подавления еретических и антиклерикальных течений в Европе. Крестовые походы – это, в общем, тоже, на самом деле, проявление реакции на вот эту внутреннюю войну, которая активность набирает около тысячного года и вот в X-XI веке в рамках христианского мира. Крестовые походы, помимо всяких аспектов идеологических, политических, религиозных и военных, имели еще одно очень важное, еще один очень важный аспект. Это было перенаправление военной агрессии вовне. Вовне. Это две стороны одной и той же. Две стороны одной и той же медали. Ну, тут как бы два аспекта. Это и перенаправление агрессии, это и получение богатств, и реализация церковной доктрины. Совершенно верно. Здесь целый комплекс противоречий. Я сейчас говорю здесь только... противоречие очень важное, потому что если вы обратили в христианство тех людей, против которых вы воевали, уже не так просто и грабить дальше. Поэтому, может быть, их нужно... Вот тут были... Одни хотели быстро их обратить в христианство, а другие говорили, что, может быть, вот это и не стоит повоевать. Последними обратились литовцы. Ну да, очень поздно. 15 век. И еще долгое время ходили на литовцев, как такой туризм. Ну да. Ну... Хотя литовцы говорили, что мы уже вполне христианское государство, и какие к нам могут быть претензии. Ну, еще немножко подправим вам Но веру. Вообще, что самое, вот все-таки мы разговариваем о богатстве, надо сказать, что богатство осуждалось. Вот человек был бедным, разбогател, и это плохо. Чаще всего это плохо, скорее плохо, чем хорошо. Но в каком смысле это хорошо, если он завоевал эти деньги? Вот право, в отличие от сегодняшнего дня, когда говорят, это вот аннексия, это там завоевание, там, если нужно что-то оправдать... захват какой-нибудь территории, присоединение, добровольное вхождение. Говорят, а это право завоевания. Мы владеем это по праву завоевания, святое право завоевания. Если ты своей кровью заплатил за него, все, это твое. И уже никто не будет говорить, это не ваше, мы тут жили раньше, мы это завоевали. Вот это вот очень интересный момент. И во французском праве, даже вполне частном, кутюмном, есть эритаж, то, что унаследовали от предков, то, что, собственно говоря, не тебе принадлежит. И есть конкет, то, что ты завоевал. На самом деле ты не завоевал, ты купил, там, обменял, что-нибудь еще. Приобрел, но, так или иначе. Приобрел. Но лингвистическая эта составляющая, да, она все равно указывает на то время, когда это было завоевание. Следовательно, и это уже, собственно, у тебя никто не отберет. Если ты свой эритаж ты не можешь там, подарить кому-нибудь или кому-нибудь одному сыну больше, чем другого, то свой конкет ты волен распоряжаться как тебе благорассудится. Это вот относительно завоевательной составляющей обретения богатств. Ближний Восток, мусульманский мир. По сути, это как некая питательная среда для пополнения богатств. Вот особенно в период начала крестовых походов. Ведь, насколько я знаю, со стороны мусульман, того же Мухаммеда, были благие намерения присоединиться к христианской религии. И эти попытки не увенчались ничем хорошим, потому что если бы это, как вы сказали, справедливо произошло, то... смысл ходить на Ближний Восток исчез бы полностью. Ну, кроме Ближнего Востока, был Аль-Андалус, Испания, ну, где да. И раньше шла война, и потом будет вестись. Была Сицилия. Ну, вот если рассматривать в процентном соотношении прирастание богатств в результате войн было на первом месте, или другие источники как-то конкурировали в этом вопросе? Они были самыми заметными. И ну, иногда этого стеснялись, но все-таки тоже. Конечно, не Ближний Восток дал основной прирост, а Византия. Вот Византия, действительно, грабеж Византии беспрецедентный, хорошо подготовленный, хотя бы, в общем-то, неожиданно, никто, собственно, не планировал завершение Четвертого крестового похода так, как он завершился. Но то, что Византию прибирали к рукам, и то, что из нее выжимали немалые источники, это, конечно, очень важно. Другое дело, что они вывозили? Они вывозили и материальные ценности, и деньги, и реликвии. Это тоже очень важно было. Которые были и стоимостью. Это не просто куски каких-то там предметов, дерева, гвозди и так далее. Это были очень большие капиталы. Ведь если вы помните, в Сен-Шапеле хранится, в Париже, хранится терновый венец, который император Латинской империи заложил за огромные деньги у венецианцев. Это были действительно гигантская сумма. Другое дело, что он не сумел реализовать эту сумму. Они все равно не сумели создать хорошую армию, болгары их разбили, и потом это все потом Никейская империя их начала поджимать. Они, в общем, не сумели раскрутиться. Но это все-таки ценность. И потом за еще большие деньги Людовик Святой выкупал у итальянцев эти реликвии. То есть реликвия – это тоже ценность вполне, вполне исчислимая, вполне материальная. Причем даже если реликвия не закладывалась и не, так сказать, перепродавалась, то она от этого все равно не переставала приносить определенный материальный доход. Да? Потому что если эти реликвии находятся... значимые реликвии находятся в церквях и в монастырях, то они, Авитина становится центрами паломничества. Раз они становятся центрами паломничества, значит, это поток людей, значит, это индустрия паломническая вокруг этих реликвий, и значит, это очень большие деньги. Отношение к труду, я еще раз это повторю, как и отношение ко многим другим вещам в рамках христианской западноевропейской цивилизации было очень противоречивым. Потому что, с одной стороны, труд – это наказание, да? Наказание за, так сказать, грехи праотцов. Первородный грех. Да, за первородный грех. Человек должен в поте лица добывать свой хлеб. И рожать в муках. И рожать в муках, совершенно верно. Но, с другой стороны, в какой-то момент труд начинает восприниматься позитивно, то есть как один из самых, так сказать, верных, правильных способов добывания необходимых жизненных ресурсов для себя. Да? И вообще вот отношение к богатству, я здесь хотел уточнить один момент, вот Павел Ильич говорил о том, что богатство в средние века – это однозначно плохо. Тут есть некоторые нюансы, которые я просто хотел отметить. Само по себе богатство не рассматривалось как нечто хорошее или нечто плохое, да, однозначно. А богатство служило неким индикатором отношения к нему человека. Если человек относился к богатству как к самоцели, то есть богатство пробуждало в нем низменные чувства, жадность, стремление к накопительству там, и так далее, да, то в этом случае богатство было грехом, богатство было плохим. Если же человек относился к богатству как к средству, которое позволяло, ну, например, творить милостыню, да, или осуществлять какие-то важные социальные практики, позитивные. Нет, напротив, в этом случае богатство расценивалось как благо, потому что оно позволяло человеку, вот, так сказать, вот, помогать ближнему, там, поддерживать церковь и так далее, и так далее. Здесь были нюансы. То же самое с трудом. То есть, с одной стороны, это вроде как наказание за грех, но с другой стороны, это правильный образ жизни. Гораздо более правильный, кстати сказать, чем торговля. Конечно. Потому что торговля... Кстати, в Японии тоже. Да, потому что торговля и тем более ростовщичество – это вообще непонятно, что такое. Да, потому что из чего делаются деньги? Ну, получается ресурс. Из ничего буквально. Ну, если с торговлей там еще как-то можно было примерно договориться относительно справедливой цены, хотя что такое справедливая цена, никто толком не знал и не понимал, да, и никто толком не мог объяснить, почему этот товар, перевезенный с точки А в точку Б, должен в точке Б стоить дороже, чем в точке А. Что, собственно, здесь такого, да, происходит? Почему купец извлекает для себя эту маржу? Но если здесь еще как-то можно было что-то понять, что-то договориться о чем-то на, так сказать, вот, на каких-то конкретных примерах, то ростовщичество – это было абсолютное зло, потому что ростовщик в буквальном смысле делал деньги из ничего. Во-первых, из ничего – потому что он получал прибыль только потому, что он давал деньги кому-то на какое-то время. А во-вторых, и это самый важный момент, ростовщик посягал на очень важную вещь. Ростовщик посягал на время. А время – это было божественное творение. Это была, в общем, принадлежность Бога. Распоряжаться временем мог только Бог. Ростовщик, отдавая деньги в рост на определенный период времени, как бы присваивал себе эту важную функцию. – И это, конечно, вызывало безумное раздражение. Отношение к ростовщичеству на протяжении всего Средневековья негативное. Тут один вопрос возникает. Отношение церкви к богатству и церкви к собственному богатству в частности. Ну, об отношении церкви к богатству я уже отчасти сказал, да? Оно вот было именно таким, неоднозначным. То есть церковь исходила из того, для чего используется богатство. Если оно используется для накопления, да, если оно, еще раз говорю, пробуждает низменные инстинкты в человеке и косвенным образом это бьет по другим людям, да, естественно, то это плохо, это зло, это недопустимая вещь. Ну, в частности, ростовщичество, это был такой классический пример. Ростовщики ведь даже не могли завещать официально деньги полученные, ну, вообще ресурсы, полученные таким вот таким неправедным способом своим потомкам. Они даже их пожертвовать не могли церквям и монастырям, именно потому что это были грязные, грешные деньги, совершенно грязные ресурсы. Вот про это масса всяких было поучительных примеров. Они говорили, что, значит, в одной церкви проповедник, францисканец, всех растрогал необходимостью покаяния. И вот говорит, прелюбодеи встаньте, встают, каются. Убийцы встаньте, убийцы встают. Воры встаньте, ростовщики встаньте. Никто не встал, все застеснялись. Или что... Это было страшнее, чем убийцы. Почему самый страшный грех ростовщичества? Потому что прелюбодей, он прелюбодействует, но когда-нибудь кончит. Убийца он убил, но когда-нибудь устал убивать. Вор он украл и все. А здесь, даже когда спит, мы сидим, а наши денежки капают. Он даже не когда работает. Он спит, и когда он не работает, все равно этот грех совершается автоматически, поэтому он самый опасный, самый страшный и так далее. И сколько там тех самых поучительных примеров про это. Да, но вот церковь прирастает капиталом, богатством. Церковь на протяжении очень долгого периода времени позиционировала свое богатство не как свое. Вот это тоже очень важный момент, который нужно понимать, когда мы говорим об этих колоссальных совершенно ресурсах, которыми обладала церковь и отдельные, так сказать, иерархия, и папство. Это была, пожалуй, самая богатая структура вообще в какой-то период времени в Европе средневековой. Но церковь это позиционировала не как принадлежащее ей как институту, или принадлежащие, так сказать, отдельным ее членам, да, членам этой организации, а как нечто, что используется на благо всех. Ну, надо отдать должное церкви, все-таки в отдельные моменты истории такое действительно имело место, да, мы знаем, что, например, там, в период голода, например, да, там, эпидемии. Действительно, церковь могла использовать часть ресурсов на вполне, так сказать, благие цели, да, там, покупка продовольствия, снабжение голодающих, там, раздача хлебов и прочее. Это же все происходило за счет ее ресурсов. Но это были скорее исключения, которые, правда, отлично пиарили, естественно. И это, так сказать, вызывало позитивное отношение. Вот, поэтому, так сказать, с церковным богатством сложно, очень сложно. Тут вот еще какой момент важный, надо иметь в виду. В рамках церкви с очень раннего времени, по сути дела, раннехристианская традиция, бытует мнение, и это мнение разделяется огромной массой средневекового населения, что человек церкви, в общем-то, должен быть беден. Он должен быть беден в самых разных смыслах этого слова. В идеале он даже должен не работать. Тут вот какой важный момент. Это такая была отсылка, гиперссылка на, так сказать, всякие библейские сюжеты, евангельские сюжеты, прежде всего. Ну, с одной стороны, Адам в раю и Ева не работали, да? Находясь вот в этом чистом, безгрешном состоянии. А с другой стороны, ученики Христа, находясь вблизи Сына Божия, они, в общем, тоже не занимались, так сказать, физическим трудом, не добывали себе хлеб в поте лица. Христос мог 5 хлебами, да, там, накормить своих апостолов. То есть тут важны были другие моменты для них. Это вот был такой процесс совершенствования. Но при том отец Христа плотник, кто-то из апостолов. Апостол Андрей. Сложно. Я говорю, тут масса противоречий. Но этим, так сказать, в общем, была удобна Библия. Как апостол Павел, да, интеллектуал, профессионал. Можно было много чего найти и оправдать разные вещи. Так вот, отношение к богатству в рамках церкви. С очень раннего времени мы встречаем на протяжении многих столетий одну и ту же мысль, которая, так сказать, вот один и тот же момент, который постоянно проговаривается, который постоянно вызывает раздражение, так сказать, у части духовенства. Что люди церкви стяжают, что люди церкви одеваются в роскошные одежды, что люди церкви живут в роскошных, так сказать, домах, в роскошных замках, что люди церкви вкусно едят, пьют и так далее, и так далее. И вот эта идея возвращения церкви к изначальной бедности, она постоянно циркулирует в христианском обществе. Это не изобретение реформации. Это не изобретение реформации, ни в коем случае. Это, мы постоянно это видим. Законы против роскоши, борьба, осуждение в рамках церкви неправедных священников. Не церкви, да, а неправедных, так сказать, ее детей, которые вот таким образом живут. Но, с другой стороны, это абсолютно не мешает другим людям в рамках церкви вести точно такой же образ жизни, роскошный совершенно, купаться в богатстве в буквальном смысле этого слова. Вообще надо обратить внимание, мы даже говорим церковь, как все на протяжении Средневековья, как нечто единое и постоянное. Она, конечно, менялась. Очень многие были разные течения, разные институты, разные структуры, разные периоды. Изначально церковь, в самом начале Средневековья, или поздней античности, вещь довольно-таки странная. Ну, ее с какого-то момента поддерживает римское государство. Короли что-то там, варварские короли, переняв некоторые инсигнии Рима, относятся покровительственно. Но у церкви, как таковой, нет своей структуры подавления. Если король может собирать налоги, император может собирать налоги, с королем, конечно, сложнее, у него сил поменьше, то у церкви нет армии, нет таможенников, нет чиновников. Значит, каким-то образом придумали такую систему, что люди дают деньги. Эта система была придумана где-то в конце 4-го, в 5-м, 6-м веке, то есть когда церковь осталась один на один без помощи государства, вынуждена была одна здесь, там, Цезарь Ариэлатский, вот эти отцы. И здесь идет учение о церковной десятине. Зачем церковь? Что такое церковное богатство? Это богатство бедных. Вот мы сейчас к этому перейдем. Потому что мы говорим о богатых, но о богатых нельзя говорить, вот как эти часы, нельзя только одну половинку рассматривать. Есть богатые, есть бедные, они необходимы друг другу. В данном случае бедные – это оправдание церковного богатства. Зачем нужны церкви богатства? Для того, чтобы помогать бедным. Бедные нужны богатым, которые нужны бедным. Такая максима. Поэтому и церковное богатство, и сами люди церкви, в крайнем случае, когда их действительно ставили в очень сложное положение своими вопросами, они говорили, это все нужно для того, чтобы в трудные годины помогать бедным. Уберите наше богатство, и бедные умрут с голоду. Вы что, хотите, чтобы погибло столько народу? Спор Иосифа Волоцкого, извините за пример не из западноевропейского региона, скажем, там, с Нилом Сорским, с его учениками, с нестяжателями, он поэтому и шел. Вот голод, мор. Вы ничего не сделаете для бедных, вы спасете свою душу, но бедные погибнут. А мы понимаем, что, в общем, мы и грешим, и мы рискуем, мы собой жертвуем, но мы спасаем людей, мы спасаем... Ну, слово «общество» они не знали, но они говорили «тело», там, что спасаем паству. Спор нестяжателей с иосифлянами возник на Руси в конце 15 века. Нестяжатели проповедовали необходимость отказа церкви от стяжания, то есть приобретения земельных и имущественных ценностей монастырями, как противоречащего евангельским принципам. Против нестяжателей выступили иосифляне, последователи Иосифа Волоцкого. Они отстаивали незыблемость церковных догматов и необходимость церковно-монастырского землевладения. Защищали тезис о богоустановленности великокняжеской власти и доказывали правомерность притязаний Русской Православной Церкви на патриаршую форму управления. Церковь была резервуаром такой вот, да, социальной системы, социального страхования, говоря современным языком. К сожалению, не только люди церкви использовали этот аргумент. В случае чего земные владыки Или, скажем, восставшие там крестьяне, или они тоже считали, что они вправе из этого резервуара на свои же нужды зачерпнуть широким жестом в трудную минуту взять и конфисковать землю. Это было не так просто. Сделать церковь имела достаточно, когда уже после Григорианской реформы, после XI века она имела свою структуру, они могли за это и анафеме предать, и интердикт наложить, но все-таки такие поползновения были. И даже когда будет артиллерия, ни один Петр, это не Петр I придумал переливать пушки на колокола на пушки. Это до него делали в Италии, и во Франции в XVI веке. В случае необходимости брали, даже шли на это. Потому что надо, и потому что церковь – это общественное достояние. Эта идея тоже присутствовала. Плюс к этому, в церкви всегда действительно, как сказал Александр Иванович, были критики и вне церкви, и внутри церкви, критики богатства. Церковь, католическая церковь, действительно очень гибкий институт. Они на это научились реагировать. Конечно, наиболее ретивых критиков богатства приходилось изолировать от общества разными путями. Но наиболее удачный ответ – это нищенствующие ордена. Вы критикуете духовенство, что оно погрязло в роскоши, что оно не заботится о спасении души, там, своей и своих паствах. Это не совсем так, говорили они. Мы же не для себя стараемся. Почему я одеваю драгоценные перстни с аметистом? Почему я одеваю церковное облачение? Во славу Божию я его одеваю. Потому что я символизирую. Что же я буду в лохмотьях ходить? Значит, и Господа мы таким образом унижаем его достоинство и достоинство церковной службы. Конечно же, утварь должна быть. А что же вы хотите? Голодный священник? Как же он будет вести службу? И же надо лежать. Это были аргументы. Но были другие аргументы. Вот посмотрите на святого Франциска, на святого Доминика и его последователей, на многих-многих, святого Целестина, там, который даже папой стал. Они ходят босиком. Они не по поясам, а веревкой подпоясаны. Они ничего не имеют. Вот, а вы говорите, что мы там церковь зажжем. Вот, пожалуйста, смотрите, они вообще не имеют права прикасаться к деньгам даже. Они собирают пожертвования, но для этого у них есть деревянные лопаточки, чтобы руками не трогать деньги, потому что это запрещено уставом святого Франциска, значит, в мешок сразу, потом купцу, который делает клиринговые операции. И чем больше... Вот удивительная вещь, а может быть, ничего удивительного. Чем больше развиваются ростовщичество, коммерческий кредит, банки, тем больше идет критика богатства, тем ярче эта проповедь. Они идут, и они нужны друг другу. Как ни странно, ростовщику нужно было, выходит структурно, нужно было постоянно напоминание о том, что он грешен, но у него есть возможность спастись. И вот есть традиционное духовенство, которое считает, что вот нельзя. Но есть там нищенствующие монахи, которые с этой публикой работают, и которым они завещают большие суммы, потому что они им все-таки объясняют, что нужно сделать, как можно спастись. Как нужно составить завещание, как все-таки это неправильно нажитое богатство обернуть косла. Оправдать. Вот. Поэтому церковь, вот она относилась. И еще один аспект, очень важный. С XII века, мы уже про это говорили, когда создаются университеты, создается право, значит, возрождается, практически заново создается римское право, каноническое право, теология как наука. Идут постоянные споры о допустимости коммерческого кредита. И начиная с того, что да, это нельзя, потому что время принадлежит Богу, человек продает, но он дальше говорит, но ведь человек упускает свою выгоду. Он бы мог на эти деньги что-нибудь построить, кормить свою семью, а он отдает ближнему, даже по христианским чувствам. Ну, ему же надо как-то себя вознаградить за это. И вот появляется учение... с большим трудом пробивается, но оно тоже в недрах церкви возникло. Учение о каноническом проценте. Вот определенный 12-й динарий, 8,3% – это допустимый канонический процент. Его брать можно. Постепенно сама включается в процесс ростовщичества, применительно к монархам, к людям, облаченным властью, когда тем вдруг надо некоторое количество денег. Но тут ведь есть еще один интересный аспект, связанный с церковью. Церковь и труд. Во многих монастырях делают вино, делают тот же самый бенедиктинский ликер, делают сыры. Шартрес. Потом появится дом Периньон и много чего еще. И все это благополучно продается за стены монастыря. То есть вот не сделали энное количество, там, я не знаю, шартреза или шампанского, и сами все выпили или раздали бедным. Нет, это же все превращается... Шампанское позже все-таки. Ну, да. Да. Ну, как бы по-любому продали этот сыр, продали этот, я не знаю, шартрез или какое-либо другое вино. Да, бенедиктин, получили прибыль. Вот этот момент. Тут вроде бы как бы и монашеский труд, с одной стороны, а с другой стороны и нажива некая присутствует. Все в одном флаконе. Ну, это тоже это очень сложный вопрос. Я еще раз говорю, что это вот та же проблема справедливой цены. Вот о которой я чуть раньше говорил. Конечно, это продавалось, и много в монастыре чего делалось, не только бренды, напитки, сыр, да. На самом деле масса продуктов. Ремесленные изделия. Огромное количество ремесленных изделий, да и книги, да и масса чего еще другого. Это продавалось, но вот это всегда был поиск того, что называется справедливой ценой. То есть какого-то справедливого вознаграждения за физический труд, который был вложен вот в процесс. Это всегда был, понимаете, некий момент обоюдного согласия продавца и покупателя. Нельзя было сказать, например, что вот там это вино там, мы продавали раньше, там, ну не знаю, за 8 ливров, а теперь будем продавать за 100. Ничего подобного. Потому что 8 ливров воспринималось в сообществом, да, где это вино, так сказать, продавалось, как некая понятная, приемлемая, доступная цена, которую можно было объяснить. Нашему, вот те, кто постарше, советским людям, как раз проще, чем западноевропейцам, понять людей. Потому что я своим внукам объяснял загадку, сколько стоит 7-копеечная булочка. Они не могли понять, в чем здесь, сколько она стоит. Не могут понять, что вот цена на хлеб... Батон за 13 копеек, булочка 7 копеек, мороженое 7 копеек, водка 2,87. Что это навсегда? А для средневекового человека так оно и должно быть. Так оно должно быть, да. В конечном счете, да, ну, особая система советская замороженных цен, она типологически, во всяком случае, сопоставима с этой ситуацией, поэтому нам понять это проще. Ну да, советское человека. Средневековье. Ну, про это можно говорить очень долго, этих аналогий искать сколько угодно. Но когда это все распадается, когда цены плывут, это воспринимается очень болезненно. Это даже нами воспринималось болезненно 20 лет назад. Несправедливость, понимаете? Несправедливость. Вот это вызывает огромное чувство протеста и негодования. Но инфляция была всегда, а в средние века она зачастую носила катастрофический характер. Поэтому цены неизбежно должны быть. А вот это они не понимают. Вот на чем в некоторых регионах от инфляции выигрывали крестьяне, в некоторых регионах выигрывали сеньоры или монастыри. Но в некоторых крестьяне, там, где были фиксированы ренты, фиксированные платежи, инфляция была, но они как в 14 веке платили столько, так они в 16-м продолжают платить столько. И когда им говорят, ну слушайте, это цены изменились, нет. И вот только если их удается перевести, скажем, на испольщину, половину урожая или там какую-то иную краткосрочную аренду, что, в общем, пытались сделать в Англии, успешно это сделали в конечном счете, там ситуация меняется. Мне бы хотелось здесь еще вот что сказать. Мы говорим о справедливой цене и вообще идея о том, что каждый труд должен быть оплачен. Вознагражден. Вознагражден. Здесь вспоминали, опять же, апостола Павла в 12 веке, Петр Кантор такой. Любили очень ссылаться на его фразу из одного из его письма. Ведь редко какой же солдат будет воевать без вознаграждения? И вот в 12 веке встает очень, 12-13 веке встает очень острый вопрос. Или два очень острых вопроса. Во-первых, вопрос здоровой бедности. Ну, бедно помогать надо. Это понятно. Образ Христа. Святой Мартин Турский увидел нищего, голого зимой, отрезал половину плаща. Это же оказался спаситель, и поэтому святой Мартин Турский, покровитель всей Галлии. И увидеть в бедняке образ Бога, ты будешь спасен. Но когда заработали механизмы товарного хозяйства, когда появляются бедные не потому, что они увечны, не потому, что был не урожай, а просто у них нет работы, вот здесь начинаются какие-то сложности. И, как ни странно, сложности начинаются внутри церкви. Вот ходят нищенствующие монахи, и очень активно и францисканцы, в особенности францисканцы, но и доминиканцы тоже, и потом появляются другие нищенствующие ордена, им подражающие, премонстранты, и прочее, прочее. И они начинают собирать милостыню. Орден францисканцев был основан в Италии. Организация францисканцев выросла из религиозного братства миноритов, созданного с целью проповеди в народе евангельских истин – бедность, аскетизм, любовь к ближнему и других. Папа Ганорий III утвердил устав ордена. Францисканцы, одетые в коричневую шерстяную тунику, перепоясанные веревкой, в сандалиях на босу ногу, странствовали по всей Европе со своими проповедями. Орден доминиканцев был основан святым Домиником в Тулузе в 1215 году в разгар борьбы католичества против альбегойской ереси. Высокая теологическая подготовка, традиционно присущая доминиканцам, позволила им на длительный срок монополизировать систему католического образования в Европе. К ордену принадлежали философы и теологи Альберт Великий и Фома Аквинский. Именно доминиканцы были самыми активными участниками Европейской инквизиции. Традиционное духовенство, приходские священники, они говорят, что же это происходит. Люди не работают. Вот мы работаем, мы читаем проповеди, мы заботимся о душах, а они не работают, они здоровы. Вместо того, чтобы руками работать, они вот живут подаянием. Это плохо. И вот возникает дискуссия относительно того, может ли здоровый человек, позволительно ли ему просить милостыню. Аргументы были как с той и с другой стороны. Я не могу сказать, кто победил. И те победили, и другие. Но в этих спорах рождалось очень много интересных политэкономических, как скажут потом, наблюдений относительно природы богатства. Вторая проблема – проблема вознаграждения за интеллектуальный труд. Потому что, с одной стороны, да и мы сейчас тоже, ну что, у нас рыночные отношения. Понятно, что нам бы хотелось продавать свои знания. Другое дело, что не очень покупают. Но это уже... Но все равно, когда учителю, даже репетитору, там, или там, суют деньги, это ну, какое-то напряжение. Знание – дар Божий. Так же, как и время. Если мы осуждаем ростовщичество, то мы должны осуждать тех людей, которые торгуют знаниями, потому что это божественное знание, и оно у Бога. Это не ты его придумал. Если ты булку испек, то, понятно, вот свой труд вложил. А что ты вложил в то, чтобы рассказать что-то из Евангелия или там, трактовать закон Юстиниана? Юстиниан его придумал, а Юстиниану Бог внушил. И вот «Sense donum Dei est, undi vendi non potest» – главная адагия, на которую наталкивались интеллектуалы. С одной стороны, им нужно жить, и они живут, некоторые даже неплохо живут, а с другой стороны, вот это вот постоянное осуждение. Римский папа Александр III в конце XII века просто официально запрещает брать деньги за преподавание наук, но имеется в виду божественные науки. Как же им жить тогда? Как же они будут преподавать, если им никто не платит? Ну, для этого разрабатывается система вознаграждений, прибент. То есть человек получает, числится священником в одном месте, там никогда не появляется, получает доход с этого, там он нанимает викария, который там идет службы, и на этот доход живет. С другой стороны, отделяются так называемые лукративные науки, за которые знания, за которые деньги берут. Юриспруденция, особенно там услуги адвокатов, медицина. И это между этими двумя группами интеллектуалов всегда будет вестись борьба. Она и сейчас ведется. Если мы вспомним кентерберийские рассказы, то адвокат и лекарь, который там есть, это сугубо отрицательные персонажи. А вот бедный студент, философ, это персонаж, безусловно, положительный с точки зрения Чосера, который сам был юристом, между прочим. Тоже, наверное, не что-то он получал за свой труд. Как, ну, в любом случае, преподаватели получали вознаграждение. Каким образом? И вот дальше работает очень интересно тоже эта мысль. Они говорят, что, ну, хорошо, не надо нам будет денег, но нам нужно оплатить расходы за лампадное масло. Бумага тоже денег стоит. Чернила. Услуги переписчика. Вот я ему диктую книжку, ему же платить надо. И вот на таких вот вспомогательных расходах постепенно формируется, очень медленно, не так быстро, как об этом писал Легов, формируется убежденность, что все-таки и за интеллектуальный труд надо платить, и за юстицию надо платить, потому что правосудие само себя кормит. Это не значит коррупция, не значит, что судья вот он берет деньги за то, что выносит решение. Но у него есть, опять же, эти самые клерки, которым нужно оплачивать, которые ведут протоколы, ведут дознания. Есть прокуроры, которые должны это все делать. То есть берется вот за это. То есть опять вот та же самая идея справедливого вознаграждения за труд, да, в той или иной форме. И в конце концов утверждается эта идея, что интеллектуальный труд достоин вознаграждения. Еще, наверное, надо сказать о стратификации труда. То есть вот есть труд крестьянина, есть труд какого-нибудь винодела, сыровара, а есть труд художника, и весьма высокооплачиваемый во все времена практически. Есть труд скульптора, есть труд того же самого писателя, который появляются через некоторое время. Есть труд, извините, солдата. Есть который, солдата, там, да. Уже к 15 веку вполне конкретно швейцарцы требовали плату за определенные услуги. Проблема вознаграждения за труд поэта. Это очень близко вот к тому, о чем говорил Павел Юрьевич. Это примерно в то же время вот этот вопрос возникает. То есть до какого-то момента времени люди, которые писали стихи, то есть занимались поэзией, да, а поэзия была во многом все-таки, конечно, прославляющей, да, то есть она все равно была ориентирована на... Или ругающей. Или ругающей, но она все равно была ориентирована на, так сказать, на совершенно определенные социальные группы. До определенного момента времени поэты не поднимали вопроса о том, что вообще неплохо бы, так сказать, за их таланты, за их усилия им что-то платить. С какого-то момента времени, где-то, видимо, с 12 века, может быть, отдельные примеры есть в периоде более раннем, но с 12 века это уже четко видно. Вот идея о том, что поэт занимается очень важным трудом, он прославляет сеньора, там, он, не знаю, там, восхваляет. Может развлекать. Он может развлекать. Жонглер, он, в общем, вполне. И за это тоже надо бы платить. Вот эта идея о том, что поэт все время голоден, он беден, ему нечего есть, ему холодно, ему негде ночевать. Это как бы обратная сторона той же самой проблемы. Это он топос. Это поэтический, да, топос. Очень часто, когда начинаешь работать с источником, выясняется, что человек вполне состоятельный. Что у него все хорошо было. Все было с едой, с одеждой, с домом, да, все было хорошо. Но это вот идея о том, это как бы обратная сторона той же самой проблемы, что человеку за этот труд надо, его надо вознаграждать. Здесь мы выходим на другую очень важную проблему, о которой я в самом начале сказал, и к которой вот мы сейчас, наверное, вернемся. Это проблема социальной функции богатства и тесно связанная с ней проблема перераспределения богатства в рамках христианского общества. Это очень важный момент, потому что вообще-то, строго говоря, христианская цивилизация, она была, ну, если хотите, антикапиталистической, антиэкономической. Она сопротивлялась, она вообще не предполагала как, ну, этика, да, христианская, не предполагала вот, до определенного момента времени. Поддержки экономического развития ислама. Получение гораздо толерантнее. В этом, да, совершенно верно. Предпринимательской деятельности. Христианство было очень консервативной религией, которой занимали совершенно другие вещи. Там, проблема спасения, проблема бедности как идеал, который он явно совершенно противопоставлен, да, так сказать, людям и, так сказать, всяким процессам, связанным с накоплением. Иголочным скотчем богатому войти. Совершенно верно. Вот. Это... С одной стороны. С другой стороны, в средневековом обществе все равно есть ресурсы. Да? Платить вроде как нельзя. Заниматься ростовщичеством грешно. Денежный обмен крайне затруднен в силу разных причин. И не в последнюю очередь причин идеологических, кстати сказать. Как-то же нужно перераспределять ресурсы. И средневековое общество вырабатывает целый ряд механизмов. Как это можно делать в рамках христианской доктрины, не нарушая основных постулатов, и при этом, так сказать, перераспределять ресурсы, не только деньги, а вообще ресурсы, в самых разных слоях населения. Здесь совершенно, так сказать, классический пример, очень яркий и очень наглядный, который многое вообще позволяет понять о том, как функционировало богатство в средневековом обществе, это отношение к богатству в среде светской знати, светской аристократии. Аристократ, конечно, должен быть богатым. Это хорошо, если у него будет много ресурсов, у него будет много денег, там, не знаю, много лошадей, много одежд, много тканей дорогих, всего еды много. И так далее, и так далее. Много всего. Стол на 100 человек. Стол на 100 человек. Но это все должно обязательно тратиться. Если это сохраняется, если человек становится скупым рыцарем, то это плохой человек, это грешник. Это вообще не правильно. Это оксюморон, это не может быть скупого рыцаря. Такого не может быть, да. Значит, он не рыцарь. Значит, он не рыцарь. Аристократ должен не только иметь богатство и, в общем, их приобретать на войне, там. Особенно, конечно, на войне. Это самое такое правильное. Самое главное качество – это щедрость. Он должен тратить, щедро раздавать, демонстративно это делать, более того, публично, потому что публично создает славу вокруг ауру. Него, да? Ауру вокруг него. Публичность привлекает к нему огромное количество, так сказать, сторонников. Сторонников, да, вассалов. Сеньор должен тратить, он должен раздавать. Причем, чем более щедро он это будет делать, тем лучше. Тем больше к нему потом вернется. За всей этой историей, связанной со щедростью и связанной, так сказать, с тем, что какие-то части богатства отдаются от сеньора к его вассалам, к его приближенным, к его ближнему кругу, к его сторонникам. Была еще очень важная такая ментальная особенность, если хотите, которую вот в свое время Арон Яковлевич Гуревич очень хорошо, так сказать, объяснил на германском материале. Да? И который, кстати, во многом, это правило потом во многом работает и в рамках христианского средневекового мира, хотя и, так сказать, немного переосмысляется и вписывается уже, вот, как Павлович сказал, в совершенно другие социальные рамки. Богатство не воспринимается до определенного момента времени как нечто отделенное от человека, обладающего этим богатством. Богатство – это точно такое же продолжение его личности, его качеств, его достоинств, как, не знаю, как его рука, как его волосы, там, и так далее, и так далее. Это часть его самого. Поэтому, когда он перераспределяет богатство, когда он щедро раздаривает свои ресурсы, оружие, коней, я не знаю, там, деньги, шубы с царского плеча. Совершенно верно. Тут дело ведь не в шубе, понимаете? А дело в том, что с этой шубой человеку, который ее получает, переходит часть вот этой особой... И он становится его человеком. Особой, вот, часть личности сеньора, да? Часть его, субстанции. Благости, да, часть его достоинства, часть его престижа, часть его статуса. Это очень хорошо видно вот на примере, особенно, конечно, на варварском материале, да, когда вожди щедро раздаривают деньги своим дружинникам. Ведь зачем им деньги? Они же ничего с ним не делают. Но для них важен сам факт подарка. В курган. Для них же важен сам факт подарка. потому что золото персонифицирует в себе часть достоинства вождя, который переходит и на его дружинника. И в результате этого перехода между вождем и дружинником, а потом между сеньором и вассалом, возникает особого рода связь, которую нам трудно понять. Я хотел вернуться вот к тому, о чем мы чуть раньше говорили, отметить буквально два момента, которые тоже кое-что позволяют понять вот в плане отношения к богатству в этом обществе. Вот, с одной стороны, известен совершенно удивительный факт, который долгое время не находил объяснения у историков, у археологов. Вдоль побережья Балтики, в Скандинавии, вот в Северной Европе находили и до сих пор находят огромное количество кладов, которые, не знаю, были зарыты, которые были брошены в болото, каким-то еще образом спрятаны явно в расчете на то, что этот клад никогда не будет найден. То есть есть клады, которые зарывают под полрогом дома, а есть такие, которые прячут так далеко, что они явно не будут востребованы. Причем не будут востребованы не только теми, кто их может потенциально найти, но и теми, кто их спрятал. Это многое объясняет о природе богатства в средневековом обществе, в варварском обществе, конечно, тоже, безусловно. Материальные предметы персонифицируют в себе личность. Вот это очень важный момент, вот то, о чем я говорил. Человек, обладающий материальными предметами другого человека, может претендовать на его личность, может получить часть его, так сказать, славы, часть его достоинства. И это не всегда было хорошо. Поэтому лучше иногда было спрятать золото, награбленное в походе, не пуская его, так сказать, не раздавая его, а спрятать, потому что... Это больше характерно для раннего. Ну, для раннего средневековья, да. Для язычества или вот эпохи, где еще сильны были пережитки. Ну, раннее, да, совершенно верно. Что касается общества средневекового, то там история другая. Щедрость, она принимала совершенно... Крайние формы. Есть масса примеров, да, они все описаны, они все хорошо известны. Аристократ мог сеять поле перед своим замком, засеивать его серебряными монетами. Аристократ мог, например, приказать готовить жаркое на восковых свечах. То есть вот этот факт крайней демонстративной щедрости, избавления от ресурсов, расточительности, да, он, в общем... Это, в общем, позитивная вещь, потому что это создавало совершенно определенную ауру вокруг этого человека. Потому что главное богатство аристократа, вообще уважаемого человека, это не земля и даже не само по себе золото. Это люди. Это люди, которые... Причем зачем люди, поле? Которые его окружают? В десятинах измерялось богатство, а в людях, которые связаны, зависят от этого человека, входят в его сеть. Иногда просто его крестьяне, но не только его крестьяне, не только души, как было в 19 веке в России, сколько бездушные. Какие же мы бездушные, у нас вон душ 10 тысяч. Нет, это не только это друзья, это бедные родственники, это люди, которые за тебя будут мстить в случае, если какая-нибудь вендетта. Европейское общество все-таки развивалось поступательно. Все-таки происходило накопление ресурсов, все-таки возникали капиталы, все-таки развивалось ростовщичество. Средневековая Европа была христианской. Христианство не смогло сдержать это самое развитие поступательное. В конце концов, оно вынуждено было подстроиться под это развитие и, так сказать, как-то учитывать этот процесс. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.